Он оделся с панической торопливостью скромницы, которую застали во время купания нагишом, и с порога бросил Мальку. «Я никому не говорил о Жакмеле. Я не сумасшедший». И хлопнул дверью. И так на Жюльена Лало рассчитывать больше не приходилось. Малька встал и направился к выходу. Старуха, окруженная тремя девицами, преградила ему путь, что-то сердито выкрикивая по-креольски. Купюры достоинством 10 гурдов сразу ее успокоила. «Даже если Лало никому не говорил о Жакмеле, — размышлял Малько, — Амур Мирбале все-таки узнала правду и недвусмысленно дала это понять. Значит, следовало найти другой способ вступить в контакт с Жакмелем и при этом избежать ловушек Тантон Макутов. Обратный путь ему пришлось проехать задним ходом. Дорога была слишком узкой, и развернуть машину он не смог. Порто-Пренс плавился от жары. Старые побитые американские машины поднимали облако пыли на незаасфальтированных улицах. Малька поменял деньги в канадском Королевском банке и перед тем, как сесть в свою Мазду, прошелся по теннисным аркадам улицы Миракль. С противоположной стороны полицейский в синей униформе жестами показал ему, что стоянка тут запрещена, но поленился пересечь освещенное солнцем пространство, чтобы засунуть под дворники квитанции на уплату штрафов. Кто-то подергал Малька за штанину. Он опустил глаза и чуть не отпрыгнул в сторону. То, что находилось у его ног, наверное, много лет назад было человеком. Сейчас же только глаза, казавшиеся большими на исхудалом лице, были человеческими. В остальном это существо с тонкими искривленными конечностями больше походило на паука и передвигалось короткими прыжками. Скрюченные пальцы были протянуты к Мальку. Испытывая сострадание, он достал банкноту в 5 гурдов и положил ее на темную ладонь. В тот же миг существо схватило его за руку. Малька попробовал вырваться, но костлявые пальцы вцепились в него мертвой хваткой. Вдруг что-то пощекотало ему ладонь. Краем глаза Малька успел увидеть клочок бумаги. Калека пристально посмотрел на него, как будто хотел сообщить что-то очень важное, и украдкой присоединил к записке какой-то предмет, хотя еще секунду назад в его руке ничего не было. Совершив эту операцию с ловкостью фокусника, он демонстративно помахал 5-гурдовой купюрой, по-военному отдал честь и боком по крабье двинулся прочь. Никто, включая полицейского, не заметил его трюк. Малька сел в машину и разжал кулак. На ладони у него лежал маленький пластиковый пакет и записка, содержавшая одну единственную фразу: «Завтра в 11:00 в Ламби». Он развернул пакет, в котором было что-то мягкое и зловонное, похожее на сгнивший кусок ваты. Прошла добрая минута, прежде чем он понял, что держит в руке человеческое ухо. Кто-то постучал в ветровое стекло. От лица Малька отхлынула кровь. «Уф, это был всего-навсего мальчишка, продающий сигареты». Стоящий в 30 метрах полицейский поглядывал на машину Малька. Калека давно скрылся. Мимо прогрохотал тап-тап, украшенный лозунгом «Бог победит». Малька положил ужасную посылку на сиденье и резко рванул машину с места. Если исключить версию о том, что Калека подарил ему остаток своего обеда, объяснение случившемуся было только одно. Габриэль Жакмель искал контакта. Видимо, эта мерзкая добыча бывшего главы Тантон Макутов служила своего рода паролем. Малька вспомнил, что ему говорили в ЦРУ. 2 недели назад Жакмель похитил голову Дювалье из его мавзолея.